Часть третья. Глава первая. Почему перестройка не получилась? Татьяна Корягина и подпольные миллионеры. На Кольцевой вокруг Москвы. Какие теперь у тебя проблемы с властью? Спасти нас может только работа. Ельцин в кооперативе «Строитель». Письмо в Кремль. 1992. Треть века я и мои товарищи работали по такой форме хозяйствования, которая, будь она принята нашими властями, давно бы вытащила страну из болота. Годы перестройки в этом смысле оказались в значительной степени потерянными. Сегодня большая часть добываемого в стране золота уже приходится на структуры, работающие нашим способом. Но таким же образом, передавая предприятия самим работающим, доверяя их самостоятельности и инициативе, мог бы слаженно заработать весь экономический механизм. Когда началась перестройка, России было достаточно, я уверен, всего полугода, чтобы перетащить экономику страны на новые рельсы. В то время еще была дисциплина на производстве, предприятия работали. Правда, люди трудились без интереса, но интерес можно было вдохнуть. Мне не раз приходилось бывать в США. У них так же, как у нас, есть пьяницы, есть ленивые, от которых избавляются, есть текучесть. Основные отличия вовсе не в этом. В размерах оплаты труда, в заинтересованности. В России именно те, у кого была реальная власть, сопротивлялись новым формам производства. Первым среди них я называю Павлова. Помните, который заявил, что причина наших бед не в системе, а в людях. Это его знаменитое изречение мне вспомнилось в такой ситуации. Мы летели из Москвы в Сингапур, чтобы побывать на месторождениях золота в Папуа, Новой Гвинее. Кроме нас с Панчохиным и Зиминым в экспертную группу из 10 человек входили еще несколько магаданцев из «Северо-Восток золота». В салоне еще были русские, человек 7. Все остальные пассажиры – иностранцы. В аэропорту Дубай наш Ил-62 посадили – и сказали, что рейс будет задержан на 3 часа. Что-то произошло с обшивкой на крыле. Затем объявили задержку вылета еще на 3 часа. Как обычно, чтобы Аэрофлоту не платить за гостиницу. Борт-инженер, меня хорошо знавший, объяснил, что повреждена не обшивка, а пошла трещина на крыле, что самолету 26 лет, что из Москвы прилетят специалисты. В итоге вылет был отложен на 14 часов. Что произошло с людьми? Буквально через 6-7 часов иностранцы напоминали моих соотечественников Домодедова, когда те, расстелив на полу газеты, по нескольку суток ждут вылета. Вокруг смятые пакеты и жестяные банки из-под напитков. Только наша небольшая группа старалась держаться. Я тогда подумал, если этой холеной публике хватило несколько часов, во что бы она превратилась за 60 лет советской власти. Наверное, кто-то проклял эту шестую часть планеты, если такая личность, как Павлов, могла тут стать премьер-министром. Да и следующие недалеко ушли. Если бы наш рабочий знал, проработав 2-3 года, он будет в состоянии купить дом, гараж, машину и расплачиваться за это пусть всю жизнь, он бы старался работать. А построить жилье, располагая даже такой техникой, как наша, имея такие, как у нас, резервы для строительства, нам вполне под силу. Можно было привлечь Японию, Англию, всех, кто готов сотрудничать, закупить тысячи заводов, строительных, кирпичных, расплачиваясь за них бартером, пусть даже влезть еще на многие миллиарды в долг, но чтобы страна смогла себя быстро построить. Мы считали, за 3 года страна была в состоянии полностью, как тогда говорили, решить жилищный вопрос. Ну как можно так жить, когда говорят, работай 10 лет и получишь квартиру? Даже живя как ворон 300 лет, я не хотел бы терять 10. А человеческая жизнь такая короткая. Зачем вычеркивать годы, когда можно зарабатывать, строить, создавать? Не понимаю, как там считал Госплан, имея такие ресурсы, имея, повторяю, даже нашу отсталую технику, страна могла в течение 10 лет построить всю себя заново. Странно слышать, как нас сравнивают с Венгрией, с Польшей. Да, там есть работящие люди, хорошие традиции, более высокая культура труда. Но они не имеют таких ресурсов. Им приходится как-то выкручиваться. Нам же этого делать не надо, только умно работать. Той же Болгарии, чтобы сделать что-то из своих знаменитых помидоров, необходимо покупать горючее, электроэнергию, газ, металл и так далее. Что говорить о Японии, Израиле? Практически все страны вовлечены в сложные экономические связи. Чем Россия и отличается от остальных? На этом пространстве от Калининграда до Берингова пролива есть все необходимое для производства любой продукции. И была потребность только в новых технологиях, и в умном или хотя бы нормальном руководстве. Заставить работать нельзя. Нужно было заинтересовать. А народ столько раз обманывали, что человек думал только об одном, как бы его не обманули в очередной раз –